Ты уверен, что это был несчастный случай? У тебя есть причина думать иначе? Просто спрашиваю. Ну, если память мне не изменяет, и это можно проверить, помощник шерифа говорил, что не было ни следов на снегу, ни следов борьбы, просто неровная полынья и сиденье табурета, торчащие из снова замерзшего льда. Никаких признаков травмы, пулевых отверстий. Свалившись, человек проживет минуты 2-3, а потом замерзнет. Так что тело сохранится свежим, как замороженные овощи. Ворд повторяет другие имена из списка Митчума и спрашивает, слышал ли монтанский детектив о них. «Не-а. Ну ты меня удивил, Конрад. Не думал, что в либеральном Нью-Йорке возникли проблемы с людьми вроде Алана Кларка. Прости? Крайне правые. Я думал, вы там все закоренелые демократы, приверженцы социального обеспечения. Так ты ими занимаешься, экстремистами?» Микки приглушает звук телевизора. «Мне кажется, тебе следовало бы рассказать нам больше». Сердце Ворта начинает стучать быстрее. «А потом ты расскажешь мне, договорились? Мне интересно, нет ли тут связи?» «Давай». «Я не расстроился, когда узнал о нем», — говорит Эйбл. И Ворт, пытаясь оценить качество его заключений, вспоминает старика за игорным столом в Вегасе. Эйбл играл расчетливо, но энергично. Он знал, сколько поставить и когда остановиться. «С умниками всегда хуже», — продолжает Дрейк. «Бывает, люди просто заблуждаются. А эти от умных мозгов только злятся. Насколько я понимаю, Кларк мог пойти в Гарвард, а жил отшельником и читал вредные книги, те, каких не найдешь в книжных магазинах, а еще подсел на интернет наихудшим образом. Любой мог утонуть в ненависти, которую он изливал в киберпространстве. В полиции штата считали, что он связан со взрывом в Оклахома-Сити в апреле 1995 года, но доказать ничего так и не смогли, как не смогло ФБР. Алан Кларк был восходящей звездой движения, если только можно назвать придурка звездой, а это стадо фашистов движением, он привлекал неофитов и быстро. Есть возможность, что этот несчастный случай связан с какими-то разногласиями в движении. Полиция штата проверяла такой вариант. Эти ребятки регулярно палят друг в друга и уверяют, будто из-за политики, но на самом деле это просто дурацкие разборки из-за того, кто с чьей женой переспал. Если хочешь знать мое мнение, смерть Алана Кларка была счастливой случайностью. Ты часом не можешь послать нам отчеты по факсу? Позвоню лейтенанту Боттомле. Ну, Ворд, твоя очередь. Стряслось что-то, из-за чего мне здесь надо побеспокоиться? Ну, ребятки, давайте, услуга за услугу. Пока ничего. Но если я что-то узнаю, то позвоню. Вздох. Надеюсь. А пока Мэгги показывает этот журнал, и там говорится, что у тебя в гостевой спальне на третьем этаже есть картины голландского возрождения, стоящие около $500,000. А статуэтка в ванной была украдена с британского корабля во время войны за независимость. Очень милая статуя. «Это был законный трофей», — отвечает Ворд. «То же самое, что конфисковать машину у пьяного». «Ты это серьезно насчет приглашения в Большое Яблоко?» «Конечно». Ворд только надеется, что ко времени, когда люди с Запада воспользуются приглашением, Мэтту станет лучше. Слышно, как Эйбл говорит жене: «Похоже, весной ты сможешь пройтись по Бродвею». Они кладут трубки. Микки стоит у окна и смотрит на залив Лонг-Айленд. «Ты говорил, Митчем служил в армии. Как и его отец, и дед, и все остальные, начиная с гражданской войны. Ты говорил, он разочаровался из-за чего-то и ушел. Думаешь, тут могла быть связь?» «Вряд ли это связано с тем, что Гитлер провалился под лед». Микки кивает. «В любом случае, он уволился 2 года назад. А Алан Кларк погиб 1 год спустя. Мы понятия не имеем, беспокоился ли Митчум именно из-за несчастного случая, может быть, из-за подключения к интернету или правоэкстремистского движения. Может быть, это никак не связано с фактом, что Кларк умер. Одно имя проверено. Один человек мертв». Еще сильнее забеспокоившись о Митчуме, Ворд тянется за телефонной трубкой. «Какой телефонный код Чикаго?» По телевизору начинаются новости. На экране пожарные борются с огнем. Титры гласят «Королевский отель». Жаркие языки пламени вырываются из окон на уровне третьего этажа. «Пожар!» — стонет Микки. «Господи! Один из худших на свете способов умереть!» Глава третья. В час ночи, расстроенные и измученные, Ворд и Микки дремлют в бильярдной. Телевизор выключен, в камине дымятся тлеющие угли. На улице пошел дождь. Струи, сбегая по тонированному стеклу, еще сильнее искажают свет береговых прожекторов, размывает пейзаж за окнами. Начинающую волноваться воду у камней, далекие ажурные мосты, само небо, где самолеты, такие крохотные и уязвимые, рвутся ввысь, пока нервничающие пассажиры пытаются отвлечься от болтанки при помощи журналов Time и Newsweek. Ворд во сне беззвучно шевелит губами. Он в постели с Камиллой. Она лежит под ним и улыбается, соблазнительная, роскошная, нагая. Он опускается, чтобы войти в нее. Во сне он не может устоять перед ней. «Детектив Сантос Бриош из Чикаго отправился на мальчишник», сказала час назад по телефону его жена. «Джек Розен из Сиэтла был на дежурстве на месте происшествия. Доктор Джилл Таун из Нью-Йорка, найденный в телефонном справочнике, по словам оператора из службы секретарей телефонистов, сегодня отсутствует». «А можем мы добраться до нее сейчас? Это звонит из полиции», — сказал Ворд. «Желаете поговорить с доктором, заменяющим ее?» «Мой звонок не связан с медициной». «К сожалению, я не могу передать сообщение на пейджер доктора Таун, она за границей. Но если вы оставите номер телефона, она будет здесь утром. Я передам, что это срочно. Большего я не могу сделать». Когда Ворд повесил трубку, Микки сказал: «По крайней мере, она жива, если это та Джилл Таун». «Та, рабочий телефон записан на автоответчике». Громко звонит черный телефон, Ворд хватает трубку и слышит невнятный бруклинский говор бывшего нью-йоркского детектива Джека Розена. «Ну-ну, сообщение от мистера Гетти и мистера Рокфеллера. Чем вы заняты в такой час? Я думал, мне ответит дворецкий. Как там Сиэтл?» «Настоящий рай, если любишь дождь и кафешки», — смеется Розен. На заднем плане Ворд слышит голоса, видимо, других копов. «Ребята передают вам привет». «И это обычные ребята, не психи. У нас тут тарарам, но ты просил позвонить, когда я получу сообщение. Что стряслось?» «Можешь проверить для нас одно имя? В Сиэтле?» «Сейчас?» «Возможно, этот человек в опасности. У меня есть адрес и номер карточки социального страхования». «Диктуй, и посмотрим, не проявится ли чего. Кстати, Ворд, мой сын собирается летом в Нью-Йорк и...» «Разумеется, Джек, он может остановиться у меня». «Спасибо». Ворд слышит щелканье клавиш компьютера. «Между Сиэтлом и Миннеаполисом есть железная дорога», — говорит тем временем Розен. «Какие-то кретины вскакивают в поезд в Миннеаполисе, гадят здесь и едут обратно на восток. Мы из-за них скоро рехнемся». «Ага, Леви». «Таки вот он, Лестер Леви, умер». «Как умер?» — спрашивает Микки по параллельному телефону. «Сердечный приступ», — говорит Джек, — 3 месяца назад. «Мы отправили туда машину, где-то в деловой части города, вероятно, на работе. Но в нашей системе подробностей по таким звонкам нет. Спрашивайте в скорой помощи. Хотите, я вас переключу? Я знаком с начальником их ночной смены. Мы обычно играем в покер в 11 утра по вечерам. Его соседка считает нас безработными лодырями. На прошлой неделе она спросила его, намерен ли он когда-нибудь найти работу». Дождь на улице усиливается, стучит в окна, а в камине потрескивает огонь. Через несколько минут в трубке возникает другой голос, на этот раз с густым южным акцентом. «Ни один житель Сиэтла не родился в Сиэтле», — весело говорит приятель Розена Роберт Коллинз. «Афины в штате Джорджия, вот где я вырос». Проверка по компьютерной базе занимает у Коллинза меньше минуты. «Лестер Леви», — читает он с экрана, — 45 лет, избыточный вес. Сердечный приступ случился в лифте по дороге на работу в Ансельмо Фудс. Умер по дороге в больницу. У него и раньше были проблемы с сердцем. Здесь не сказано. В лифте он был один? Не знаю. Вскрытие проводилось? Судебно-медицинский эксперт не делал, но семья могла заказать сама. «Ну, а телефон ближайшего родственника есть?» «Это есть». Роберт Коллинз диктует Ворту имя жены Сандра и номер ее телефона. «По крайней мере, такой номер у нее был 5 месяцев назад».